Душ, нельзя так бездумно использовать такое сильное умение. Друзья-то выжили, а вот я чуть не откинулся. Я в норме, Элина, успокойся, пожалуйста. Просто тестировал новый скилл, и он оказался на редкость неплох. Мы одолели этих пиявок. Не делай так больше, пожалуйста. Обещаю. Смертоносные пески с роем фуражиров, неожиданно начинающиеся после зоны зомби, также внезапно закончились, открыв путникам вид на огромный вулкан. Обозначение «огромный» не передавало того, насколько он был исполинским. Наверное, по своим размерам он мог поспорить только с таким же гигантским деревом через ничейную пропасть. Ну вот и вишенка на торте, как сейчас модно говорить. Что же нас ожидает внутри? Они вышли на небольшом холме, дальше дорога шла под уклон и плавно переходила в огромное, многокилометровое поле с вулканом в центре. Вся местность на поле перед ними представляла собой густой высокий кустарник с очень колючими и сухими ветками. И лишь вокруг самого вулкана не было ничего, кроме черных камней и выжженной земли. А спустя некоторое время после осторожного приближения к вулкану через кустарник, Артур увидел первых местных жителей. Ими оказались невысокие, меньше метра ростом, существа с грязно-желтой чешуйчатой кожей, горящими ярко-оранжевыми глазами и длинными когтистыми лапами. На голове у них торчали небольшие рожки, а завершал портрет длинный тоненький крысиный хвост. Артур хорошо помнил игровой и фэнтезийный бестиарий, поэтому сейчас легко узнал этих монстров. Перед ними были кобальды, существа, считающие себя потомками драконов. Из-за небольшого роста они нередко были унижаемы другими крупными расами, а потому имели злой и даже агрессивный характер. Но опять же, из-за своего роста они не могли быть воинами, скорее, партизанами с прекрасным знанием местности, устраивавшими всевозможные ловушки на ней. А еще из них выходили превосходные исполнители и искусные разработчики шахт. Артур готов поспорить с кем угодно, что знает, кто находится внутри кратера вулкана. Однако, сперва нужно было пройти мимо этого мелкого и злобного племени. Атаковать в открытую они не стали, тут же попрятавшись за естественными преградами своего обиталища. Будь внимательна, Айлина, они, мастера ловушек, в лобовую атаку никогда не пойдут, пока не будут уверены, что ты абсолютно беззащитна. Поняла. Эльфийка сразу подобралась и на несколько секунд прикрыла глаза. Артур понял, что так она использует свою способность, наверняка за доли секунды уже просканировав ближайшие пространства, и оказался прав. Далеко впереди несколько сотен этих существ, но все они заняты разной бытовой деятельностью и не проявляют агрессии. Наверное, потому что пока нас не видят. А в 10 метрах от нас, несколько засад, где спрятались три группы по 5 кобальдов, а также вся территория усыпана замаскированными ямами, и еще я вижу множество ловушек на деревьях. А во, молодец какая, насколько же сильные у нее изменения в сторону реальных возможностей эльфов. Идти будет гораздо легче с ее природным радаром. Но вслух сказал: «Отлично, Айлина, ты все видишь, тебе и карты в руки. Веди нас кратчайшей дорогой, чтобы мы как можно быстрее добрались до того вулкана». Эльфийка радостно улыбнулась и вышла вперед, указывая путь. Жаль, что коней пришлось оставить у исполинского древа, так бы вообще очень быстро преодолели все эти преграды. Дав команду куражу не высовываться и идти рядом, он последовал за девушкой. Первую группу они застали врасплох, появившись из густых зарослей прямо перед кобальдами. Прочная броня 50 уровня позволила Артуру свободно пройти через колючки и одновременно прикрыть собой хрупкую эльфийку. Для отряда низкорослых кобальдов путешественники были как внезапное явление гигантов, слоноподобно протоптавших тропу к их убежищу. То, что произошло следом, даже боем нельзя было назвать. Артур одним скиллом заставил всех пятерых кобальдов атаковать его, пока Элина, с невероятной для любого обычного человека скоростью, произвела 5 выстрелов подряд. Все 5 стрел нашли свою цель, и, когда после эльфийки в убежище забежал кураж, там уже кружились переливающиеся искры вместо тел. Как оказалось, лобовому сражению эта раса, и правда, была не обучена. Зато вторая группа, почуяв неладное из-за поднятого ими в кустарнике шума, встретила незваных гостей выстрелом из огромного арбалета. Это был даже не арбалет, а загадочный механизм, напоминающий гарпунную пушку. Стоило им выйти из кустарника на прогалину, как раздался резкий скрежет, совпавший с предостерегающим криком Айлины. «Берегись!» Дальнейшее происходило в считанные мгновения, малейшая заминка и желание подумать могла стоить жизни им всем троим. Щит вырос в его левой руке за секунду, тут же принимая удар огромной толстой стрелы размером с копье. Однако, даже заслонившись от стрелы, выдержать давление выстрела Артуру удалось не полностью, и его оттолкнуло назад на спутников. Тут же послышался новый скрежет, но более протяжный, а вместе с ним быстрые и тонкие крики, издаваемые несколькими существами. Они заряжают новую стрелу. Стоп, они что, разговаривают между собой? Поразительно. Эльфийка быстрее пришла в себя, не позволив размышлениям выйти на первое место в такой опасной ситуации. Поднявшись во весь рост, она натянула тетиву и сделала всего два выстрела, лишая группу стрелков гарпунной пушкой лидера и заряжающего. Оставшиеся трое в страхе наблюдали, как их товарищи растворяются в воздухе, затем снова закричали что-то на совершенно непонятном языке и бросились в кустарник. Артур убрал щит, потирая ноющую от удара руку, и потрепал девушку по волосам. «Мне больше нечему тебя учить, напарница. Впору самому обращаться за советами, как выиграть бой малой кровью. Молодец, господин меня похвалил. Я очень рада». Айлина шутя вскинула вверх руки и манерно поклонилась. Затем подняла на Артура лицо и весело подмигнула. Он покраснел и, скрывая растерянность, пробурчал. «Когда-то я очень хотел, чтобы ты понимала шутки и шутила сама. Как вижу, право древнее выражение. Бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться. Ладно, пойдем дальше, там впереди еще один отряд поджидает». Артур подошел к гарпуну и уважительно осмотрел его. Событие и впрямь было невероятным. Полудикие племена использовали в обороне своего поселения достижения технического прогресса. Вариантов, конечно, было несколько. Или кобальды воевали с кем-то и отбирали оружие противников, или вполне сносно умели вести торговлю с соседями. Был и третий вариант, совсем уже фантастический, что эти племена изготовили уникальный механизм сами. Но такой вариант означал недюжинную разумность маленьких монстров и их способности к созиданию сложных механизмов. Я не перестаю удивляться, насколько мое появление перевернуло этот мир, совершенно изменив его и дав непредсказуемое направление. А может, именно это и является целью неведомых наблюдателей? Третья группа попросту бежала, наверняка услышав крики оставленных в живых Айлиной кобальдов. Сражаться с находящимися у подножья оставшимися кобальдами Артур совершенно не имел желания, после того как увидел механическую пушку. И причиной был не страх, ему просто не хотелось убивать разумных существ, словно диких монстров. Возможно, все живущие здесь создания, в том числе обычные волки и даже тролли, обладали разумом или начали его обретать. Но именно кобальды стали тем первым народом, который вызвал у него жалость и желание дать им шанс развиваться. Он поделился этим с Айлиной и увидел в ее глазах такое уважение, что не оставалось сомнений в правильности принятого решения. «Тогда поступим по-другому. У тебя есть дар контроля разума. Хорошо помню, как ты остановила Цербера, и уверен, что твоя способность стала уже намного сильнее. Я надеюсь, нам это сейчас поможет не убивать целое разумное племя. Насколько быстро и долго ты можешь его применять? Ну, Айлина замялась, я не знаю, не пробовала этого делать так, как ты просишь. Давай попытаемся, если что я всегда могу ослепить тех, кто уже под моим контролем, и мы отступим». Артур обдумал ее предложение и согласился. Эльфийка выросла на его глазах в очень опытного следопыта, даже почти друида, если принять во внимание ее массу возможностей контроля существ, и он ей абсолютно доверял. «Хорошо, тогда в путь. Задача проста – пройти до кратера мимо царства кобальдов, никого не убив по дороге. Я очень в тебя верю, принцесса». Щеки девушки охватил легкий румянец, но она быстро подавила те эмоции, что вызвали сейчас в ней его слова. Айлина села в позу медитации и несколько минут сидела неподвижно. Потом вокруг нее появилось легкое голубоватое свечение, которого он раньше у нее никогда не замечал. Она открыла глаза и кивнула. «Я готова». У Артура волнительно защемило сердце от волшебного зрелища преображения эльфийки, однако мозг тут же пронзила ставшая за последние дни привычной печальная мысль. «Скоро мы узнаем тайну, куда исчезали все герои, но меня это почему-то совсем не радует. Почему его слова так действуют на нее? Он ведь просто сказал, что верит, а она уже готова на все, только бы вновь увидеть его теплый ободряющий взгляд». Айлина летела вперед, подобно невесомому призраку, видя впереди все ожидающие их ловушки и всех кобальдов, словно те были яркими и неподвижными игрушками в подвластной сейчас ей полупрозрачной голубоватой дымке мира грез. Она видела их всех насквозь, на расстоянии ласково касаясь светящегося клубочка в их головах своим взглядом, и тотчас фигуры валились на земь, засыпая сладким сном, в котором были безгранично счастливы. Один, второй, пятый, десятый. Айлина не оглядывалась на Артура и Куража, ощущая своим чутьем, что те успевают за ней, хотя находится уже на последнем издыхании. Сама же она не осознавала своей скорости, все вокруг стало неподвижным и очень близким. Она только лишь протягивала куда-либо руку и тотчас оказывалась там, только лишь находила взглядом незахваченных еще кобальдов, как они тут же плавно оседали на землю. Сила мысли, выросшая в 100 крат, давала ей неимоверные возможности. Нужно замедлиться, иначе Артур с Куражом окажутся вне моей защиты и тоже свалится рядом с кобальдами. Помимо усталости своих спутников она чувствовала, как ее мощная аура все-таки действует на них даже через защиту, вызывая состояние сна и лени. «Держитесь, мои хорошие, еще немного, вот и гора». Пронзающим пространство зрением она заметила впереди небольшую пещеру в стене приближающегося кратера и укрылась в ней. «Все, теперь можно и остановиться». Мир вновь обрел краски, сбросив голубое марево всеведение. В один миг накатила смертельная усталость, и если бы не Артур, то она бы снова упала, пополнив ряды спящих вокруг центра Вертамина. Интересно, скольких она усыпила, пока бежала, и почему так выходит, что я постоянно падаю в его руки? Ну ты просто нечто, Айлина. Герой восхищенно взирал на нее, осторожно поддерживая голову и подкладывая под нее мягкую подушку, неизвестно, когда извлеченную из своей бездонной сумки. В самых смелых фантазиях я раньше не предоставлял того, что ты только что сотворила. Усыпить несколько сотен монстров за 10 минут непрерывного бега. Мне кажется, это давно за пределами возможностей обычных эльфов. Айлина вымученно улыбалась, слушая его похвалу, на большие сил просто не было. Зато теперь я стала обузой тебе. Идти-то не могу, не говоря уже о помощи, если кто на нас сейчас нападет. Артур достал из сумки бутылек с красной жидкостью и торжественно протянул ей. А вот и ошибаешься. Пандорика, эта загадочная богиня-целительница, все предусмотрела, так что бери и пей. Судя по описанию, это средство поставит тебя на ноги в мгновение ока. Айлина открыла бутылочку, вдохнув вырвавшийся из нее густой аромат каких-то ягод, и, не раздумывая, выпила всю до дна. Тут же по телу пробежала змейка из сотен искорок, сняв всю ее слабость и усталость, словно она только что проснулась после полноценного ночного сна. Ух ты! Поднявшись на ноги, потянулась, ощутив себя совершенно отдохнувшей, и окинула озорным взглядом сидевших у ее ног героя с Куражом. «Ну что, тогда в путь, или вы устали? Очень смешно. Сейчас сам такое же приму, и посмотрим, кто устал». Восстановившись после недавнего бега сквозь поселение маленьких монстров, они наконец осмотрелись, впервые внимательно изучая спасительный для себя проход. Пещера, в которую эльфийка их привела, и правда была началом просторного прохода, ведущего в глубины кратера. Пройдя через некое подобие обычной прямоугольной двери, Айлина сразу заметила странное несоответствие. Удивительно, пещера, которая являлась, вроде как, входом внутрь вулкана, была самого обычного размера. А вот теперь мы идем дальше после дверного прохода, и теперь здесь все такое огромное, точно дом исполинов. Согласен, Артур с интересом осматривал высокие, местами разрушенные стены и проемы коридоров, наводит на мысли о какой-то халатности в создании жилища главного злодея. Откуда-то изнутри послышался сильный выдох, сопровождаемый утробным рвом. Там действительно кто-то есть. Но кто это может быть? Осторожно продвигаясь внутри вулкана, они до сих пор никого тут не встретили, шаги негромким эхом отражались от высоких черных стен многочисленных коридоров. Вдоль стен, рядом с высокими, местами сильно разрушенными арками между коридорами, валялись кости множества различных существ. Айлина со страхом узнавала среди них не только человеческие, но и останки других рас, а также здесь было множество звериных черепов. Видать, много кто сюда забредал в поисках легкой наживы, да тут и оставался, встретившись с хозяином вулкана. Кто же может жить в таком мрачном месте? Великан, но тогда он должен быть настоящим исполином, судя по высоте потолков. Еще один страж из сада, возможно, ведь именно от него, судя по дневнику, и погиб тут герой Валера. Айлина с недоверием провела пальцами по глубокой борозде на очередном косяке каменной арки, осознавая, что это след от страшных когтей. Однако след этот был длинный в несколько метров и глубиной не меньше полуметра. Эльфийка, задержавшись у борозды, с испугом отдернула руку и догнала Артура, который с удивлением вытирал капельки пота с лица. «Тебе не кажется, Айлина, что становится жарче?» Девушка прислушалась к своим ощущениям и вынуждена была согласиться. Чем глубже они заходили в этих коридорах, тем горячее становился воздух. «Это же вулкан, а значит все логично. Но удивительно, что мы до сих пор никого не встретили. Либо у хозяина вулкана нет верных слуг или армии, либо он их всех давно съел». Чем дальше они продвигались к центру, тем более неровными и оплавленными становились вокруг стены. Многие были просто физически уничтожены каким-то могучим существом, с невероятной силой колотившим по ним в желании разрушить. Эти руины стен, эта температура, этот запах гнили, что распространялся тут повсюду от разлагающихся трупов, все создавало мрачную и пугающую атмосферу безысходности и смерти. Вновь из глубины коридоров послышался утробный рокот, переходящий в злобный рык, а затем последовал удар и землетрясение. Испугавшись, Айлина обхватила Артура, надеясь спрятаться за его сильной спиной. Однако стоило тряске закончиться, как она тут же его отпустила и смущенно улыбнулась в ответ на его взволнованный взгляд. Кто же все-таки здесь мог жить? Даже северные гиганты на фоне нереально высоких стен были бы карликами, настолько просторны были тут коридоры, а потолки так просто терялись где-то над их головами. Хотя о том, что они все-таки были, говорили капающие с них горячие капли какой-то противной слизи. Может быть, исполинский огненный голем, наподобие того, что им встретился у Анателина. Айлина полушепотом спросила у Артура, который, видимо, уже все понял, шепча что-то под нос и перебирая свои бутылки с зельями. «Ты уже догадался, кто тут живет? Какие-то сказочные великаны». Он отрицательно покачал головой. «Не хотелось бы сгущать краски заранее, однако, есть у меня предположение, кто там. Давай дойдем до его логова и убедимся окончательно». Такое объяснение ее, конечно, не устроило, но другого от него не последовало, и они в молчании продолжили блуждание по гигантскому лабиринту. Конечно, девушке было ясно, что наверняка когда-то это был самый настоящий действующий вулкан, от которого сейчас осталось лишь потухшее жерло, превращенное неведомым колоссом в просторное жилище. И очень скоро они, выйдя наконец к его центру, увидели хозяина огромного дома. Об этих землях Айлина читала в книгах, что в огромном количестве были, в королевской библиотеке эльфов. Раньше эти территории населяли страшные чудовища, которые поедали друг друга в борьбе за выживание. И всем этим ужасом правили высшие существа хаоса, что жили многие тысячи лет и обладали безграничной силой и мудростью. Но когда жители сада заполонили их мир, создав Вертамин, существа пропали. Разные про них рассказывали, кто-то из высших эльфов даже хвастался, что видел их и говорил с ними лично. Но правда была в том, что никто не встречал тех древних созданий с того самого момента, когда первый герой начал свое легендарное шествие и впервые спас Вертамин от армии хаоса. До этого момента. И вот наконец Элина с трепетом смотрела на одного из тех легендарных существ. Черная, как смоль, чешуя тускло поблескивала в свете неяркого света, льющегося откуда-то сверху. Жар, исходивший от него, заставлял эльфийку сдерживать свое дыхание, чтобы случайно не сжечь во время вдоха нос и горло. Два горящих спокойно и хладнокровной яростью глаза взирали на них с высоты башни Анателина. Мерный гул дыхания и пыль, поднимаемая дергающимся из стороны в сторону кончиком невероятно огромного хвоста. Айлина, запрокинув голову, в непередаваемом восхищении и суеверном страхе смотрела на огромного черного дракона, который был выше любого из пришедших сюда путников в десятки раз. «А великий Зевсус, дай нам возможность не погибнуть здесь в безвестности, ведь мы верно и преданно следовали по пути, что ты нам указал». Глава 45. «Я вернусь». Стоило Артуру увидеть дракона, как все тут же встало на свои места. Эти истории про древних исчезнувших гигантских монстров, про их власть на землях хаоса до появления жителей сада, все закономерно подводило к тому, что дракон являлся тут последним боссом. Героям все это время не случайно намекали на такой финал. Конечно, до сих пор не ясен был мотив тех, кто это все придумал и создал. Не было понятно, для чего они погрузили обычного парня в виртуальную реальность и привязали к изменениям этого мира. О том, что тут должен быть именно дракон, Артур почему-то знал точно, поскольку это его личное испытание. Все это следовало логике фэнтезийных миров. Дракон в них либо добрый и мудрый, либо страшный и жестокий. А так как все здесь до этого момента соответствовало законам жанра, то вот вам и красавец ростом с девятиэтажный дом. Монстр, что стоял перед ними, и правда был красив, насколько может быть красивым кровожадный зверь в дикой природе. Черная как смоль чешуя покрывала все его тело, огромные крылья, сейчас сложенные, наводили на мысль, что летает он легко и свободно. Длинная шея венчалась устрашающей пастью с парой холодных темно-фиолетовых глаз. Дракон ждал. Наверняка он почувствовал их уже давно и сейчас спокойно ожидал, пока непрошенные гости осмотрят его огромные хоромы и придут на аудиенцию. Когда они вошли в просторный, размером не меньше 3 футбольных полей зал, дракон повернул к ним огромную голову и спокойно смотрел, ничем не проявляя агрессии. «Да он нас изучает. Я не удивлюсь, если это уже не просто босс последнего уровня, а нечто большее». Над головой дракона красовался крупными буквами статус. «Терминатус, дракон, 60 уровень, иммунитет к огню и магии, неприятный тип в бою, у него иммунитет к магии, а против колющего оружия наверняка очень толстая чешуя, нужно срочно придумать тактику». Они не направились к монстру сразу, а остановились у стены, не желая необдуманно ввязываться в бой с таким противником. Судя по всему, перед ними был не просто дракон, а что-то вроде их короля. Это Артур предположил из-за поразительно огромных размеров сидящего в зале существа. «Я не представляю, как биться с драконом». Айлина пребывала в благоговейном восторге, но старалась не показывать виду. «Мы же не будем его убивать, будем». Восхищенный шепот эльфийки оборвался его холодным словом. «Но, зачем? Дракон очень древнее мудрое существо, о них легенды ходят в нашем мире, а мы собираемся его уничтожить, хватит жаться к стенам, выходи на бой, трусливый герой». Внезапно раздался грозный рев, оглушивший героев. Долгим эхом отражаясь от стен, он заставил Артура замереть на полуслове. Если бы сейчас с Артуром заговорил его любимый меч, то и это не произвело бы такого ошеломляющего действия, как громогласный бас дракона. Он говорит, видимо, на эльфийку это открытие подействовало так же. Да, ну что ж, невежливо молчать. Пойду, пообщаюсь с твоим древним мудрым существом. Артур не спеша достал верный клинок и сделал пару шагов по направлению к огромному легендарному монстру. Тот продолжал спокойно наблюдать с высоты своего роста, выпуская дымок огня из уголков пасти. Когда Артур подошел достаточно близко для разговора, дракон вновь оглушил их рычащим, булькающим басом. Ну наконец-то пришел смелый человечек. Предыдущего пришлось заманивать, чтобы избавиться от вашего проклятия. Но даже это не помогло, ваш вероломный бог его спас. Ты же пришел сам, а значит, я уничтожу тех, из-за кого мой мир был просто стерт. С этими словами дракон полностью развернул к нему свое огромное тело, опустился на передние лапы и, открыв пасть, изверг струю пламени. Артур ожидал атаки, поэтому просто уклонился в сторону и закрылся от жара пламени щитом. С Айлиной и Куражом они еще до встречи с драконом обсудили несколько вариантов развития событий, так что за друзей он был спокоен. Но словоохотливость огромного ящера вызывала желание продолжить диалог, и Артур решил не терять этот шанс. Откатившись за небольшой сталагмит, он прокричал: «Терминатус, что такого тебе сделали люди, за что ты их ненавидишь?» Дракон перестал выдыхать огонь и с яростью проревел: «Вот именно за это. Я ненавижу вас, героев, это вы причина появления здесь другого мира. Вы можете то, чего не умеют мелкие букашки, приносите сюда чужеродную ауру и изменяете саму природу вместе с нами. Ваше влияние стирает память вашим же людишкам, но оно также стирает и мои воспоминания. Я с ужасом ожидаю тот день, когда забуду самого себя, но я сам ничего не знаю. Я здесь гость, который просто хочет узнать правду. А ты, как вижу, много знаешь, расскажи мне, и разойдемся друзьями. Если вы никогда не слышали, как смеются драконы, то вы не слышали ничего». Оглушающий бас сменился громогласным скрипучим смехом злости и превосходства. «Спроси у своего бога, когда с ним встретишься. Это он с таким же, как и ты, стерли мой мир, заменив его своим, странным и разрастающимся, как зараза. И когда я уничтожу тебя, то у него не будет больше причины мешать нам жить». С этими словами он выпустил очередную струю огня и взмахнул перепончатыми исполинскими крыльями. «Как же я хочу выйти отсюда и вновь ощутить свободу. Я правил тысячи лет со своими братьями и сестрами до вашего прихода, а теперь сижу в этой скорлупе, как поганый червь. Когда приход вашего Бога накрыл нашу землю, мы были в ужасе от произошедших изменений. Все изменилось, абсолютно. Другая земля, другое небо, другие мы, что было еще большим шоком. Дракон взревел, и из глаз его полыхнул ярко-красный огонь, огромная пасть скривилась в печальной усмешке. Он ударил по земле могучей лапой и плюнул огнем себе под ноги, словно ему до сих пор было все вокруг так же ненавистно, как и в тот день, когда его мир начал меняться. Когда я увидел, какие крылья у этого нового тела, то воспылал счастьем, что смогу улететь отсюда в родной край. Однако меня постигло жестокое разочарование, они не способны поднять это тяжелое тело. По каким-то причудам вашего бога драконы не могут на этой, захваченной им земле, подняться в небо. Я даже покинуть этот вулкан не способен, все выходы тут ужасно маленькие. Выходит, он нас боится? Тогда, если я такой страшный, то зачем мне щадить его творение? Вы все должны умереть. Огромный монстр поднял хвост и с яростью ударил по стене своей тюрьмы так, что потом несколько минут еще гуляло по кратеру эхо и падали мелкие камушки. Мы ведь только почувствовали свободу, избавившись от жестокого тирана, уснувшего в своем дворце, как вдруг появляетесь вы. Спасибо вашему Творцу, можно сказать, лишь за это мое новое тело, оно несравненно прекраснее того, что было у меня с момента пробуждения и блуждания в Атласе. Извини, Терминатус, но я как-то не очень стремлюсь умирать. Тем более, что твой хозяин и до появления этого мира был с тобой жесток. Какие тогда претензии ко мне? Артур в несколько прыжков вернулся к своим друзьям, которые ждали его сигнала в тени неровного выступа стены зала. Ну что, милая моя защитница древности, нам все-таки придется с ним драться. Есть два вида драконов, добрые и озлобленные. Этот, как стало ясно из нашего с ним странного диалога, явно из второй категории, от нас он хочет только одного – зажарить и съесть. Ты прав, хотя это и очень странно. Айлина выглядела потерянной, однако новая струя пламени в паре метров от них вернула девушку к реальности. Тогда как сейчас действуем? Дракон огромен, и к нему не подобраться из-за его скверной привычки плеваться огнем. К тому же он может раздавить тебя одной своей лапой, если наступит. У него есть какие-то особые свойства, он обладает иммунитетом к огню и любой магии, так что вся надежда на твой опыт в нанесении чистого физического урона. У меня есть возможность усилить свой щит, благо Пандорика в нашу последнюю встречу снабдила абсолютно всем необходимым. И мне кажется, хитрая знахарка прекрасно знала, что происходит в Вертамине, и кто нас тут ожидал. Но этого мы, возможно, уже никогда не узнаем. Да и не важно сейчас, главное, что у меня осталось зелье иммунитета от огня и зелье каменной стены. Это сделает кольчугу и щит практически полностью неуязвимыми для атак дракона. Правда, ненадолго, но тут вступаешь в игру ты, и ты просто обязан разнести его в клочья. Или нам конец. Он ободряюще улыбнулся, увидев, как она побледнела. Ну-ну, успокойся, шучу я, мы справимся. У него наверняка есть гварды, и они появятся, как только я вступлю в схватку. Возможно, что появятся они дважды, ведь это финальный монстр. Сначала, как обычно, отстреливай их, а уже после помогай мне. Эльфийка кивнула, все еще печально поглядывая на дракона, с которым ей сейчас придется сражаться. За время, что мы с тобой вместе, ты стала очень грамотным и опытным бойцом. Если произойдет что-то непредвиденное, то я позволяю тебе действовать по своему усмотрению, не дожидаясь моих решений. Поняла? Девушка кивнула и уже уверенным жестом откинула прядь волос с лица. Она была готова. Вселить уверенность в других всегда легче, чем убедить себя. Кажется, это сказал кто-то из великих прошлого, и он очень точно передал мое ощущение безысходности. Дракон реально огромен, и какие у него в запасе козыри, я совершенно не в курсе. Надеюсь, что, если что-то пойдет не так, она примет верное решение и спасет свою жизнь и жизнь куража. Мы справимся. Столько пройдено испытаний, столько времени мы учились понимать друг друга и сражаться как одно целое. Это просто еще один огромный монстр, каких за недели наших приключений мы уже не раз побеждали сотнями. Айлина как мантру повторяла в мыслях эти слова, занимая удобную позицию, с которой был виден как сам дракон, так и местность вокруг него. Раз Артур сказал, что появятся охранники босса, значит так оно и будет, он редко ошибается в таких случаях. С небольшой возвышенности, которую Айлина заняла, было видно, как одинокая фигура в тусклых стальных доспехах осторожно приближается к громадному разъяренному существу. Как так сложилось, что мы вынуждены биться с самым загадочным существом в мире, встреча с которым желанна для любого эльфа? Почему это мудрое создание из древних преданий так ненавидит героев? Из всего, что она услышала сейчас, эльфийка поняла только, что когда-то бог Зевсу сильно обидел драконов. Но как создатель мог это сделать? Если книги не врут, то порождения хаоса были здесь до Вертамина и ушли, когда землю заселили жители сада. А может, они не ушли, а их отсюда изгнали? Гварды появились сразу же, как только герой пересек половину зала. 6 кобальдов, переростков, каждый из которых был на голову выше героя и закован с ног до головы в сталь, словно крепость. Артур рыцарским криком заставил их атаковать себя, уйдя в глухую оборону, и Айлина не стала медлить, тут же используя кару небес. Выстрел огненной стрелы разделился на 6 целей и за считанные секунды избавил героя от насевшей стражи хозяина вулкана. Терминатус взревел, наверное, только сейчас догадавшись, что герой пришел не один. Он посмотрел в сторону эльфийки и собирался спалить невидимого врага в огне своего гнева, но вынужден был изменить первоначальное намерение, поскольку Артур принудил его к новой атаке на себя. Не понимая, почему он не может атаковать лучницу, дракон разразился проклятиями. «Что ты сделал с этим миром? Я не способен больше жечь, кого пожелаю». Из-за грохота камней и шума пламени Айлина услышала лишь обрывки ответных слов героя. «И потому что это мой мир, я в ответе за спасение его от таких, как ты». Айлина испытала в этот момент невероятную благодарность, смешанную с радостью. Благодарность к Творцу, по воле которого она встретила героя, благодарность к герою, который оказался именно тем бескорыстным защитником, о которых она читала в книгах. За время их странствий герой все больше любил этот мир, в котором оказался совсем не по своей воле, и это казалось Айлине чудом. Эльфийка на секунду прикрыла глаза, вновь взывая к великому дару безграничного зрения, и увидела огромного босса совершенно по-другому. Перед ее внутренним взором было не нависающее над героем легендарное существо, а нечто бесформенное и прозрачное. Это истинная форма дракона, то, о чем он говорил ранее. Невероятно. Хотя сейчас это уже не его форма, а внутреннее восприятие себя из прошлого. И чем это может мне помочь? Поняла. Я могу найти и поразить его сердце. Айлина всматривалась в белесую фигуру, что была намного меньше той оболочки, которая сражалась с Артуром сейчас, и не находила ничего необычного. Но ни на уровне головы, ни в области талии ничего не было, лишь однообразное блеклое свечение. Неужели у него нет сердца и он бессмертен? И только она так подумала, как где-то в области живота что-то заискрило с характерными негромкими звуками. Тук-тук, вот оно. Айлина открыла глаза. Прошло не более 5 секунд, Артур как раз уклонялся от медленного, но неотвратимого, как сокрушающий камнепад, замаха передней лапы. В мыслях созрел план дальнейшего сражения, она использует ту же тактику, что и в битве со стражем сада. Казалось, очень медленно, хотя было все как раз наоборот. Айлина достала связку стрел с раздвоенным наконечником и сосредоточилась на всем теле терминатуса. Сражение начинается. Ее выстрелы стали носить беспорядочный характер, вонзаясь по всей поверхности его огромного тела. Каждая стрела устремлялась к дракону с маленькой белой искоркой молнии на кончике, что еще больше злило монстра. Однако пока все ее атаки вызывали в монстре лишь злость. «Несчастные людишки, вы не можете не то чтобы пронзить это могучее тело, а даже поцарапать его не в силах. Ничто в этом мире на это не способно, Айбальна». Произнеся вслух это смешное название очень сильного умения, Айлина как бы поставила точку в бравурной тираде легендарного монстра. Тотчас с ее лука сорвалась стрела, вся светящаяся темно, фиолетовым светом. Секунда, и терминатус взревел от боли, шокированно смотря в то место, куда только что вонзилась стрела. «Это невозможно. Кто там прячется за спиной героя? Выходи!» Дракон пригнулся, собираясь выстрелить огнем по невидимому и, как оказалось, смертельно опасному для него лучнику, но герой ударил по щиту, и монстр снова невольно опустил голову к нему. «Почему я не могу уничтожить твоих спрятавшихся помощников? Это магия. Но ведь наличие магии нарушает правила вашего бога, как же так?» Не отвлекаясь на рев дракона, Артур в очередной раз вовремя использовал агр, который спас Айлину, позволяя ей дальше медленно, но верно пробивать чешую дракона. Эльфийка методично наносила мелкий урон порезами, пока больше раздражающими монстра, но так необходимыми для готовящегося смешного умения. Скоро кураж, надеюсь, ты готов и помнишь. Кураж, сейчас. Как и напоминал перед схваткой Артур, гварды должны были появиться дважды. Второй раз, когда Айлина уже должна будет как следует изранить дракона, его стража попытается излечить своего хозяина. Правда, уверенности у героя на этот счет не было, все-таки с таким монстром они еще здесь не сталкивались, однако рисковать не стали и подготовились. Но ко второму их появлению у Айлины могло уже не хватить сил на гром небес, и тогда в дело должен вступить верный пес, который основательно подрос в силе за эти месяцы, и сейчас ему было под силу если не уничтожить гвардов, то хотя бы отвлечь, давая эльфийке время на пополнение своей выносливости. Такой же внушительный, как и первый в начале боя отряд великанов-кобальдов возник словно из воздуха и целеустремленно атаковал Артура. Тойчик в вихре молнии ворвался в битву и разом оглушил всех шестерых гвардов, на какое-то время выведя их из строя. Но этой минуты хватило Айлине, чтобы выпить зелье восстановления энергии и вновь обрушиться на врагов кары небес. Бабах! Еще более громкий вопль ярости Терминатуса, смешанный с болью, грозил обрушить на их головы весь кратер. Айлина искоса посмотрела наверх и только сейчас поняла, что видит не потолок, а ночное небо сквозь огромный овал вершины потухшего вулкана. Выходит, звук их сражения сейчас разносится на всю округу. Вновь сосредоточившись на нанесении урона, Айлина заметила, что дракон стал активно закрываться крыльями. А приглядевшись, эльфийка поняла, что даже раздвоенные стрелы их совершенно не пробивают. Неизвестно почему, но на перепончатых гигантских крыльях не оставалось даже царапин. Решив, что пора снова применять умение фиолетовой стрелы, Айлина запустила несколько стрел в область шеи дракона, и когда он вскинул к голове крылья, выстрелила Айбальна. Снова рев, сотрясающий весь вулкан и наверняка распугивающий трясущихся снаружи кобальдов. Но теперь в его голосе был слышен неприкрытый страх. Терминатус понял, что проигрывает. Видимо, осознавая, что ему никак не избавиться от постоянно огрящего его героя перед ним, дракон отчаянно начал поливать все камни вокруг огнем и с неистовой силой наносить удары по щиту Артура. Видя это, Айлина сменила позицию, подбежав ближе к исполинскому монстру, находя удобную позицию за полуразрушенной стеной неизвестного ей строения, и начала вести стрельбу оттуда, ловко попадая по телу между его крыльями. Ее тактика принесла им существенное преимущество, и дракон начал слабеть. Он уже не выпускал огонь так часто, не пытался сбить героя с ног и пробить его неуязвимую защиту. Наоборот, он стал отступать, все больше закрываясь от града стрел эльфийки и нескончаемых атак героя. Они зажимали огромного монстра в угол, оставалось лишь выбрать момент, когда его крылья не будут мешать стрелам, и Айлина сумеет пронзить фиолетовой стрелой его сердце. Эта мысль поразила принцессу эльфов. Они с героем почти одолели непобедимое легендарное существо, но ведь он тоже живой, он тоже хочет жить, и у него наверняка тоже есть мечты. Жалость странным образом на миг ослабила ее стрелы, и это тут же невероятным чутьем почувствовал Терминатус. Его глаза вспыхнули торжествующим огнем, он словно обрел второе дыхание и с устрашающей силой ударил Артура хвостом. Айлина, он, зло этого мира, нельзя его жалеть. Крик отлетевшего к стене героя, словно пощечина, вернул эльфийку в реальность. Нет, сегодня никто из нас не погибнет. Дар жизни важнее жалости к давно сгинувшим существам. Эльфийка выскочила из своего укрытия, натянув лук и ища лазейку для финального удара. Ее взгляд встретился с яростным взором дракона, и тот отшатнулся, оглушенный каким-то внезапным озарением. «Так это ты?» «Мне стоило догадаться сразу, ведь мало кто может так чувствовать мир, как мы. Мало кто в этих землях способен ранить меня, только лишь родная кровь, а ты сейчас совсем другая. И вижу, тебя больше не волнует победа над чуждым нашему хозяину-создателем, а из-за него наша клетка всегда будет заперта. Но ведь мы поклонялись вам. Почему? Что ты хочешь этим сказать? Я не поняла ни слова из того, что ты сейчас сказал». Артур перестал атаковать и выглянул из-за щита, вконец обескураженный последней тирадой огромного монстра. Дракон замер на мгновение, вновь поймав взгляд растерянной эльфийки. Затем, что-то для себя решив, резко развернулся для атаки и прорычал: «Я не могу сам покинуть этот мир, ставший мне ненавистной тюрьмой, и не могу убить свою сестру. Я в тупике и хочу покинуть его. Мне нужен выход отсюда, сестра, и его мне подарит первородный». Хвост, словно дубина великана, обрушился на щит героя. Раздался гул, как от звука исполинского колокола, Щит отлетел на пол. Артур растерянно проводил его глазами, выставляя меч на опускающуюся сверху когтистую лапу. Дракон отдернул от груди крылья, замахнувшись лапами на открывшегося ему рыцаря. Еще момент, и удар достигнет цели. Возможно, не убьет героя, но рана будет тяжелой. Медлить нельзя, но сердце все еще скрыто за крыльями. Отбросив жалость, принцесса эльфов направила всю мощь гнева небес в одну точку тела дракона, соединяя могучие умения с фиолетовой стрелой смешного удара. И у нее получилось. Это было невероятно, но ее стрела сейчас была наделена магией молнии и физическим пробитием, что вселяло надежду. Надежду, что она сумеет пробить прочные крылья, закрывающие область живота, там, где пульсирует сердце древнего монстра. Магия физической мощи наполнила стрелу, которая лучом почти осязаемого света устремилась к дракону, занесшему огромные когти обеих передних лап над Артуром. Выстрел и удар могли произойти одновременно. Нет, в какой-то миг их глаза снова встретились. Девушка и древний монстр смотрели друг на друга, выражая взглядом больше, чем могли бы передать слова. И Айлина увидела в глазах дракона такую непередаваемую печаль и усталость, что крик замер у нее в горле. Она видела, как Терминатус сделал еле заметное движение крыльями, открывая свой живот, и на мгновение задержал свой удар. Стрела пронзила его насквозь, вылетев фиолетовым лучом ослепительного света со спины и исчезая в стене кратера вулкана. Падая на пол обители Терминатуса от последовавшей после совмещения умений слабости, Айлина уловила предсмертный рокот умирающего дракона, слышимый, наверное, в каждом закоулке этого кратера, замка. «Живи, сестра!» Пришла в себя она уже от того, что Артур поил ее чем-то, поддерживая голову другой рукой. Вместе с запахом лесных ягод по телу разливалась привычная волна тепла и энергии, а кроме этого, ей было очень приятно находиться рядом с ним, и совершенно не хотелось, чтобы он отпускал, наоборот, пусть бы сильнее обнял. «Что бы я без тебя делал, ты мой ангел!» Его радостный голос был для уставшей девушки словно бальзам на душу. «Почему же мне так хорошо в его руках? Мама, это и есть любовь? Посмотри на место, где был дракон». Айлина приподнялась и увидела слепящий желтый свет. Хотя нет, сначала она поняла, что огромного загадочного ящера больше нет в кратере. И лишь потом увидела висящее в метре над поверхностью кратера светлое пятно овальной формы. «Что это?» Спрашивая, Айлина уже знала, чем является этот свет, и ее сердце застучало сильнее. «Я думаю, что это портал куда-то, и, возможно даже, ко мне домой». Она перевела взгляд от портала на лицо ставшего таким близким юноши из другого мира и поразилась, насколько он был печален. Точно такой же взгляд был у подставившего ей свое уязвимое место Терминатуса. Он не хотел уходить. Это читалось в его глазах яснее ясного. Но было в них что-то еще, как будто он хотел что-то спросить, но не знал, с чего начать. «Я тебя выслушаю, что бы ты мне ни сказал, и не стану ни в чем осуждать, Артур». Принцесса ласково дотронулась до его щеки и ободряюще улыбнулась. Он сел рядом и долго молчал, словно выбирая слова. Затем выпалил: «Пойдем со мной. Портал открыт, и через него наверняка может пройти не один человек. Я попал сюда и получил иную внешность. Там я совсем другой. А значит, и ты сможешь принять облик человека в моем мире и будешь там, как все люди. Если ты только за это переживаешь, ты нужна мне». На глазах ее героя блестели слезы. Эльфийка взяла его руку ладонями и поднесла к своим губам. Ей всегда хотелось это сделать, а сейчас, возможно, был последний миг, который она ни за что не хотела упускать. «Я мечтала пойти с тобой, Артур. Ты даже не представляешь, насколько я не хочу тебя отпускать. Но что мне делать в твоем мире? Здесь мой дом, я нужна Вертамину. А кому я буду нужна там? Мне». Артур выкрикнул это и как-то сразу сник. Видно было, что у него внутри происходила какая-то борьба. Затем вскочил с видом человека, принявшего сложное решение. «Я останусь тут. Вернее, я проверю, что в моем мире, загляну в портал и сразу вернусь. Мне тоже нет жизни там, меня тоже никто дома не ждет. Тебя ждут родные. Артур, ты мне сам говорил, как скучаешь по своей семье и веришь, что мама и папа будут снова вместе. Но я буду счастлива, если ты останешься, мой любимый герой». Айлина прижимала его ладонь к губам и шептала, стараясь не смотреть в эти, ставшие такими родными для нее глаза. «Если я посмотрю, то не отпущу его. Все должно быть именно так, судьбу не обмануть». Артур впервые изменил своей вечной выдержке и обнял девушку, долго не отпуская. Затем прошептал в ответ, не поднимая головы: «Я вернусь. Мне никто больше не нужен, только ты. Поэтому подожди немного, моя принцесса, хорошо? Я буду ждать столько, сколько тебя не будет. Эльфы любят лишь раз в жизни». Глава 46. Дом. Артур открыл глаза и увидел белый потолок. Он перевел взгляд в сторону света, там была открытая оконная створка, через которую внутрь помещения проникал мягкий солнечный свет. На подоконнике стояла странная вещь с поднимающимися пузырьками воздуха. Рядом с окном к стене сиротливо прижалась тумбочка, на которой пристроился какой-то неизвестный Артуру гудящий прибор. С противоположной стороны стояла капельница, трубка от которой заканчивалась иглой в его руке. Рядом с капельницей приютилась еще одна тумбочка побольше, на ней был монитор и лежал фотоаппарат. Он находился в больничной палате. Еще мгновение назад он обнимал ту, что стало ему дороже всего на свете, а потом сделал шаг в портал, прикрыв глаза от ослепительного света. И вот он тут, лежит на больничной койке, тело не слушается сигналов мозга и даже позвать кого-то он не в силах. «Где я?» Артуру показалось, что он наконец сумел произнести эти слова, но его слух уловил лишь странное хрипение изо рта. «Я просто лежал в больнице, я не был в другом мире». Волна разочарования и отчаяния нахлынула на совершенно ослабевшее и безвольное тело. Из глаз потекли слезы, но даже их он не мог вытереть, поэтому просто беззвучно плакал. «Зачем я шагнул в этот чертов портал? Теперь мне никогда больше ее не увидеть». «Ты очнулся. Господи, это чудо. Нужно позвонить Катюше». Это был голос отца. Самого его не было видно, а повернуться на бок, как оказалось, было выше его возможностей, поэтому оставалось просто ждать. «У тебя что с лицом? Это слезы?» Голос отца наполнился с трудом сдерживаемым волнением. Озабоченное лицо бородатого мужчины появилось наконец в поле зрения Артура. Отец осторожно вытер салфеткой слезы и сел так, чтобы Артур его видел. «Наверное, ты еще не можешь нормально говорить, но все вскоре вернется в норму. Самое главное, что ты жив и очнулся». Серега был прав, его теория сработала. «Какая теория? Кто такой Серега? Ты не представляешь, как мы все испугались тогда. Просто чудо, что я доверился своей интуиции в тот день. Мы с Вовчиком заехали к другу, он недавно купил в Подмосковье квартиру, когда я вдруг почувствовал всю нарастающую панику, связанную с тобой. Тут же все бросил и решил заехать к тебе проведать. А уже стоя у дверей твоей квартиры, увидел выходящий из-за нее дым. Какой дым? Наверное, то, что тебя погрузило в эту кому, произошло внезапно, и ты не успел выключить плиту. На кухне начался пожар, и лишь мой приход предотвратил возможную трагедию. Конечно, все было внезапно, я до сих пор не понимаю, как оказался в Вертамине. Стоп, Кома, по глазам вижу, что ты очень удивлен, но именно так все и было. Дверь взломали и потушили огонь. Отец легонько сжал его руку. Потом было много странностей с тобой, но главное, что ты наконец-то очнулся. Мы с мамой полтора месяца по очереди дежурили здесь, даже помирились за это время. Он хмыкнул в усы, что-то вспомнив, а потом снова расплылся в счастливой улыбке. Выходит, я был в коме полтора месяца, а в Вертамине я хорошо жил почти полгода. Зачем я шагнул в портал? Отдыхай, сын. У тебя наверняка множество вопросов, да и не мудрено. Во всем, что произошло, только моя вина. Надеюсь, после того, как я все расскажу, ты меня простишь. Он встал и не спеша вышел, доставая по дороге телефон и набирая чей-то номер. Это был сон. Через несколько дней Артуру стало лучше. Он мог уже самостоятельно подниматься и сидеть, опираясь на спинку больничной койки. Руки и ноги все еще плохо слушались, однако массажная реабилитация неплохо помогала. От молоденькой медсестры, что целыми днями следила за его состоянием и щебетала без умолку, он узнал, что его и правда привезли почти два месяца назад, и он все это время овощем лежал в палате. За это время было много посетителей, даже какие-то ученые приходили с загадочными приборами. Палату оплатил его отец, чтобы сын лежал отдельно от других коматозников, и не проходило дня, чтобы кто-то с ним рядом не сидел. Когда он спросил, почему к нему сейчас никто не приходит, девушка ответила, что как только он очнулся, его отец тут же ограничил на неделю всем допуск. «Не то чтобы я по кому-то скучал, но вот маму увидеть было бы неплохо». Отец пришел вечером третьего дня, принес фрукты и записку от мамы, в которой та обещала прийти завтра, так как безумно волнуется и скучает. «Стоит впасть в кому, и о тебе сразу все волнуются. Не буду томить, расскажу, что было, а ты потом решай». Отец отошел к окну и сел на подоконник. «Сначала я решил, что ты просто ушел куда-то и забыл выключить плиту, так как квартира мне казалась абсолютно пустой. Но ощущение беспокойства не уходило даже после того, как я смог потушить начавшийся было пожар и открыл окна проветрить помещение. И лишь после вспомнил твой рассказ о компьютерной каморке, которую ты себе оборудовал в кладовке. Там-то я тебя и нашел тогда. Ты сидел в кресле, голова лежала на столе перед монитором, и ты не подавал никаких признаков жизни. Мои попытки разбудить тебя не увенчались успехом, и тогда я вызвал скорую. Пришлось, правда, воспользоваться связями. Уже после вызова скорой помощи позвонил одному знакомому, и он ускорил приезд врачей, а потом и помог с госпитализацией. Но это было позже, а в тот момент приехавшие врачи столкнулись с тем, что, когда тебя пытались вынести из квартиры, твое состояние резко ухудшалось. У тебя начинались судороги, удушье и экстремальное учащение пульса. Мне снова повезло тогда, наверное, я все-таки любим кем-то там наверху, и я заметил, что именно попытки унести тебя из кладовки и вызывают в твоем теле такую симптоматику. Только взяв все, что находилось рядом с тобой, мы с докторами убедились, что твое здоровье в относительной безопасности. И уже здесь, в палате, я методом проб и ошибок выяснил, к чему настолько привязано твое тело. Это был подаренный мной вместе с фотоаппаратом причудливой формы минерал. Именно без него ты начинал умирать, стоило врачам скорой помощи выносить тебя из квартиры. Отец кивком как бы подтвердил свои слова, потом потер кончик носа и продолжил рассказ. Так вот, причину коматозного состояния ни один врач не смог объяснить, а я привозил сюда даже докторов наук. Высказывались разные версии, от отравления химикатами до теплового удара, который мог произойти из-за близости к перегревшемуся компьютеру. Но как это увязать с аномальной привязкой к обычному минералу? И тут мне помог мой школьный друг, который и рассказал о забирающем жизни. Кто это? Артур решил, что ему это послышалось, и отец произнес что-то другое. Серега, культуролог, работает в Дальневосточном НИИ, но последнее время все больше в Москве обитает. Так вот, он откопал информацию о том, что в славянских преданиях есть история о загадочном кристалле, который при контакте с ним может погрузить человека в вечный сон. Его использовали жрецы в своих обрядах, а истинное происхождение этого камня теряется в истории. В рунических записях упоминается только один человек, который очнулся после мертвого сна от этого камня. И он рассказывал странные для тех времен истории, как жил в чудной стране, которой не могло существовать. Именно это позволило славянам верить, что кристалл не убивает, а забирает жизнь, но иногда возвращает. Так и назвали его «забирающий жизни». «Ты чего, сынок?» Артур только сейчас понял, что сидит с открытым от удивления ртом. «Чудная страна, да так», вспомнил просто, «рассказывай дальше, пап». Отец прищурился, но ничего больше не спрашивал. «Так вот, Серега мне рассказал, что, скорее всего, именно этот камень мне подарил, когда вернулся из командировки домой. Он обнаружил интересные формы кристалла у одной милой старушки, сдававшей ему в той поездке комнату, и предложил продать. Хотя старая женщина и утверждала, что разбила этот камень на мелкие кусочки, Серега решил, что ей просто так показалось. Ведь когда он обнаружил камень в коробке на шкафу, тот был похож на диковинную причуду природы. Несколько крупных частей был соединены с множеством мелких толстыми нитями какой-то ископаемой смолы. И вся эта кварцевая паутина переливалась всеми цветами радуги. Когда Серега подарил его мне со словами, что лишь археолог сможет понять неземную красоту ископаемого камня, я и впрямь очень заинтересовался его строением и происхождением. Разновидностей кварца на Земле огромное множество, однако этот весь как бы светился, опутанный тончайшими цветными линиями внутри себя, хотя на просвет казался абсолютно прозрачным. Но на повестке маячил твой день рождения, я решил, что как-нибудь потом поразбираюсь с чудным минералом, а пока он идеально подходил, как макет для фотографирования. Я аккуратно, чтобы он, не дай бог, не разбился при переносе, упаковал его и положил в сумку вместе с фотоаппаратом. Постой! Ты разве его не доставал вместе с основным подарком? Он был в той черной сумке? Да, именно туда я его и положил. И там же обнаружил, когда разбирал все привезенные из твоей каморки вещи. Вот поэтому-то я и считаю, что виноват в твоей коме, хотя, конечно, никто и подумать не мог тогда, что купленный у старушки причудливой формы кварц является настолько загадочным и опасным. Отец замолчал. Артур пытался переварить услышанное и увязать с тем, что было в Вертамине. Выходит, я положил рядом с собой сумку с нераскрытым подарком и ушел в чудную страну. И все, что было дальше, просто сон, невозможно. Но ведь я жил там, я не мог спать, не мог все это придумать. Не хочу. Успокойся, сынок. Мы пытались тебе помочь. Когда на мониторе твоего компьютера, который мы привезли сюда с тобой, стали появляться картинки неизвестной природы, Серега сразу увязал их со светящимся кварцем и твоим сном. Как оказалось, мы видели на экране кусочки твоей комы. По ним он и сделал вывод, что это, возможно, игра, что ты, потеряв связь с реальностью, в коме играешь. Возможно, повлияло твое длительное увлечение играми, и мозг при контакте со странным камнем создал новую реальность в твоей голове. Один знакомый врач-психотерапевт посоветовал воздействовать на содержание комы посредством гипновнушения. Я не верил, что это сработает, но был готов на все, лишь бы ты очнулся. И Серега записал несколько предложений на диктофон, где рассказывают содержание игры. Мы надеялись, что если ты там жив, то мозг пойдет по пути игры и приведет тебя к выходу. Ведь это логично, что любая игра имеет начало и конец, ты же согласен. Не знаю, наши ли попытки достучаться до тебя возымели эффект, или ты избавился от воздействия забирающего жизни сам, но ты очнулся и это счастье. Нет, это невозможно. Вертамин это сон, а Элину я сам придумал. Артур уже не слушал отца. На глаза снова навернулись слезы. Руки безвольно упали на белую больничную простыню. Надежда, что где-то мог быть тот, ставший ему настолько близким, реальный мир, рухнула. Отец печально смотрел на пребывающего в состоянии потрясения сына и молчал. Потом встал и, сжав его плечо, направился к выходу. Он отлично понимал, что Артуру нужно побыть одному. Если верить славянским мифам, то забирающий жизни создавал в мозгу целый мир, и его сын только сейчас осознал, что очень долго находился в плену кристалла. Что с ним там происходило, один бог знает. Возможно, когда-нибудь он захочет этим поделиться. Я не смог сдержать данное Айлине слово. И как теперь жить, после всего, что было с нами там? Глава 47. Новый дивный мир. Айлина с тяжелым сердцем смотрела, как ее герой уходит к порталу. Вот он подошел, обернулся к ней и махнул рукой, а затем шагнул в яркий свет. «Не уходи!» И свет погас. Не было больше ни портала, ни вошедшего туда героя. Ее с самого начала их путешествия в эти земли преследовало тревожное ощущение. Она знала, что все завершится именно так. Он уйдет, и все будет кончено. Откуда она это знала? Стараясь не пускать в душу панику от ощущения подступающего одиночества, Айлина медленно села и закрыла глаза. «Спокойно. Я ведь знала, что так произойдет. Это судьба, его и моя. Теперь мне нужно привыкать жить одной. Он подарил мне целый мир, что спал до его прихода. Этого я никогда не забуду». А другая ее часть плакала и кричала, что нужно было соглашаться уйти с ним. Ведь был шанс, что они оба пройдут в портал. За светом была неизвестность, но там бы был он. А теперь она дождется его. Ведь Артур всегда исполняет свои обещания, а он сказал перед уходом: «Я вернусь». Это значит, что он найдет к ней дорогу. Обязательно. А пока нужно жить дальше. Мир только что потерял частичку тепла благородного героя, которым был согрет долгие месяцы. Но ведь то существо в небе сказало, что в ней души Вертамина теперь больше, чем в ком-либо. И она не уснула, когда закрылся портал. Она все еще Айлина, а значит, мир окончательно проснулся. Она принцесса древнего рода. Она дочь леса. Она очень любит того, кто все изменил. И когда он вернется, мир его встретит как самого желанного гостя. Денис с доброй улыбкой смотрел из темноты коридора драконьего кратера на сидящую посреди зала эльфийку. Он не стал выходить к ней после того, как исчез портал. Это было уже не нужно. Она стойко перенесла расставание и сохранила тот свет, что передал ей третий оператор. Его дочь, Пандорика, оказалась на редкость мудрой и сумела выполнить свое поручение. Не зря он создал ее первой, вкладывая все знания и чувства, которым научился, веками наблюдая за людьми. Пандорика разглядела в этих двоих способность к самопожертвованию и вовремя синтезировала то самое зелье передачи жизни. И теперь, спустя века кропотливой работы, мир наконец-то продолжил жить и без внешнего воздействия. Это ли не великое счастье для родителей, когда их ребенок встает на ноги и делает первые шаги, не касаясь рук мамы и папы. Вертамин встал на ноги и активно развивается. А эта девочка ему поможет, теперь все тут зависит от нее, даже он. Конечно, после откровений дракона и у него возникли сомнения в правильности происходящего. Особенно запомнились его обращения к ней, как к сестре. Может, все-таки было нужно сохранить ему жизнь и узнать их загадку лично, но того, что сделано, уже ничего не вернуть обратно. Остается лишь надеяться, что эта матрица действительно была брошена внешним миром и в эту девочку. Гном погладил сидевшую на дереве птичку и с ностальгическим чувством вспомнил, как впервые увидел зародыш этого мира и того особенного человека. Его звали Владимир. Денис тогда с благодарностью принял от основы новое начало, хотя это и произошло в нарушении установленных древними правил. Тогда, став для этого нового начала нужным ему Зевсусом, Денис еще не собирался бродить по своему творению в виде странствующего гнома. Эта мысль возникла позже, после радостного понимания, что наконец-то появился тот самый оператор. Когда Вертамин за какие-то считанные недели нарушил все закостеневшие рамки предыдущих веков, вот тут-то Денис и воспользовался легендой из мира третьего оператора, Артура. Гном, не спеша, шел по тропинке леса мимо заречья, на ходу срывая ягоды, которые созревали прямо у него на глазах. Нужно будет в ближайшее время навестить Пандорику, поблагодарить ее за прекрасную работу. Интересно, когда его дочка вернется в сад и увидит, что Владимир жив, она обрадуется. Они слишком долго были разлучены законами этого мира, пора бы уже им вновь стать счастливыми. А еще у меня есть ощущение, что мы с Артуром когда-нибудь снова встретимся. И произойдет это скоро, ведь здесь теперь живет половинка его души.